культурных ножницах и так далее. Однако ни в докладе Зиновьева, ни в орготчете Сталина вопросы, поднятые Лениным в его последних письмах, фактически не были затронуты. Ленин ведь не просто изложил план построения социализма, как потом долго у нас говорили, в области индустриализации, коллективизации и культуры. Здесь тоже сказался схематизм мышления Сталина, привыкшего все расчленять и упрощать до неузнаваемости. Ленинское завещание — это его концепция социализма, в центре которой находятся вопросы, обосновывающие народовластие, рассматривающие гарантии демократии. По сути, Ленин искал пути, как не допустить отчуждения рабочего человека, труженика, от его власти. Как победить нарождающуюся бюрократию? Как сделать демократичным, гибким аппарат? Как поднять роль общественного контроля? Все эти вопросы и составляли суть ленинского намерения о ряде перемен в нашем политическом строе. К великому сожалению, Политбюро, его ядро, Зиновьев, Каменев, Сталин, Троцкий, Бухарин, не захотели, а может быть, не смогли в полной мере понять гениальных замыслов Ленина. 13-й съезд партии, рассматривая многие важные вопросы текущей жизни, решал задачи сегодняшнего дня, а не завтрашнего. Центральная идея ленинского завещания о развитии народовластия не стала главной в работе съезда. Вопросы расширения демократической стороны диктатуры пролетариата, обновления руководящих органов, широкое привлечение масс к решению государственных вопросов фактически не поднимались. Сталин лишь коснулся вопроса расширения ЦК. Однако мы помним, Ленин говорил о расширении ЦК за счет рабочих и крестьян. В то же время и на 12-м, и на 13-м съезде в состав ЦК вошли пусть и достойные люди, но в подавляющем большинстве это были профессиональные революционеры. Новых членов ЦК из числа рабочих и крестьян было очень мало. А это, согласитесь, не одно и то же. В политическом докладе Зиновьева вопросы социалистической демократии, о которых так заботился Ленин, были освещены своеобразно. Докладчик привел высказывание одного инженера-завода-специалиста, заявившего, что мало дать людям предметы первой необходимости. Им нужно дать права человека. «Пока не имеем этих прав, — заявил инженер, — мы будем инертны. Пока не будет признано, что человек — высшая ценность в государстве, у людей будет низкая общественная и трудовая активность». Правда, наряду с этим глубоким высказыванием специалист допустил немало и неверных суждений. Зиновьев на подобное настроение интеллигенции реагировал следующим образом. «Нам надо улучшить материальное положение специалистов. Но политических прав, какие они просят, они не получат, как своих ушей без зеркала». Так думал не только Зиновьев, но и многие в ЦК, не имевшие возможности постичь глубоко гуманистическую концепцию социализма. В этом неведении также кроются истоки будущих бед. Слов нет, после революции прошло лишь 6,5 лет. Без диктатуры пролетариата Союз Республик просто бы не устоял под напором внутренних и внешних врагов. но забвение демократических начал, народовластия, о чем так заботился Ленин,